Глава 13. Йота Гамма. «Что с ней случилось? Она упала?» Мария сжала ладонь Кассандры и посмотрела на Алишера. «Упала?» — воскликнула призрак. «Да эта дрянь ее чуть не задушила. Я думала, она... нереаль. Ну как?» Нереаль лишь мотнула головой, осторожно ощупывая горло Кассандры, ключицы и шею. Закончив, она обернулась к призраку и пожала плечами. «Ничего серьезного. Даже синяков не останется». «Не может быть», — пробормотал Алишер. Кассандра открыла глаза и оглядела склонившиеся над ней лица. «Я что, потеряла сознание? Опять ты тут?» «Да я тебе жизнь спас», — заметил Алишер. «По крайней мере, я так думал». Кассандра зашевелилась, пытаясь подняться. Призрак запротестовала, но Нереаль заверила их, что в таком состоянии Кассандра может и сидеть, и стоять, и даже бегать. Мари смотрела на Кассандру, закусив губу. Она хотела, но боялась поверить собственным глазам. Только что Мари словно судорогой пронзила одно из тех безумных, отвратительных, мучительных видений, что преследовали ее в тюрьме. Мари видела, как сестра упала, заливая землю алой кровью, как ее безвольная рука выронила искру, как к ней бросились другие ливьеры. Это было так реально, так близко, но в очередной раз оказалось миражом. Какое счастье! Она держала руку Кассандры, боясь выпустить ее даже на мгновение. Кассандра не возражала. «Мы сестры Клингер», — сказала себе Мари. «И так будет всегда. Неважно, кто мы на самом деле». Кассандра вытерла лицо и оглядела галерею, словно кого-то высматривала. «Найди Лялю. Пусть даст команду всем отступить под крышу», — обратилась она к призраку. «Под крышу? Сюда?» — не поняла призрак. «Но Бимикин прокладывает коридор для отхода на Ангору». «И сколько еще? Кассандра кивнула за окно. «Сколько еще жертв? Мы так никогда не доберемся до Ангоры. И как быть с ранеными?» «Но они замуруют нас здесь заживо», — возразила призрак. «Может, даже взорвут здание». Мари вздрогнула. «Я накрою здание покровом», — отозвалась Кассандра. «Это лучшее, что мы сейчас можем сделать. Ну, мне так кажется. Передай Бимбикин». Призрак явно этого не ожидала, но Ляля согласилась с Кассандрой и немедленно дала приказ отступать. Она отозвала даже тех, кто уже контролировал проход через соседние улицы. Ливьеры стянулись к маленькому госпиталю травников. Они зализывали раны, делились друг с другом бутербродами и яблоками, дремали и ждали новых указаний. Во внутреннем дворе, где было спокойнее всего, несколько человек принялись копать могилу для погибших. Кассандра сидела у пустого оконного проема и держала плотный купол покрова. Кажется, она даже лагерь Ливьер никогда не охраняла столь тщательно. Впрочем, что там было охранять? Так, прикрыть с воздуха, чтобы их не засекли пролетающие мимо самолеты. Сейчас же она знала, что за ними пристально следят десятки людей, которые хотят их уничтожить и в чьем распоряжении все оружие Федерации. «Невероятно», — покачала головой Кассандра. «Как можно было дойти до такого?» «Что ты имеешь в виду?» отозвался Алишер, устроившийся в шаге от нее на перевернутом ведре. Огромный зеленый лист, прижатый к лицу, несколько приглушил его слова. «Никакой справедливости и никакого добра. Помнишь тот слоган на стене в замке? Так вот, ничего этого больше нет. Ливьеры и все те люди, которые стоят за ними, им же всего лишь хочется, чтобы их услышали. Но система не желает слушать и не оставляет им другого пути, кроме вот этого». Девушка скривилась и кивнула на окровавленный пол. «Ну и поэтому, с точки зрения Федерации, ливьеры — повстанцы и преступники», — заметил Алишер. «Они против ротора и против власти. А власть, опять же, с точки зрения Федерации, хочет для всех только добра, как это всегда было и будет». «Но это их страна», — упрямо сказала Кассандра. «Значит, больше не их». Алишер испытующе смотрел на нее. «Да нет же!» — воскликнула Кассандра в полголоса, чтобы не разбудить спящую подле нее Мари. «Ты не понимаешь, что она значит для нас, эта страна? Просто земля, на которой нам дали возможность что-то построить, что-то посеять и, может, продолжить род. Какая нам разница, где это делать? В то время как для них каждый камень Флориендейла, каждый ручей — это родина. Представь, что я приду к тебе, отберу твой угол, все переделаю и стану сама там жить, а тебя выгоню на улицу. Ведь ты никогда не сможешь забыть, что это был твой дом». «У меня не угол. «У меня целая комната есть», — заметил Алишер. «Хочешь, Забирай. Кассандра усмехнулась и покачала головой. Дурак. Алишер не ответил. Они молчали, и Кассандра чувствовала на себе его пристальный взгляд. Несколько раз она встретилась с ним глазами, надеясь, что ему станет неловко, и он отвернется. Но этого не произошло. Неловко было только ей. Она поежилась и сосредоточилась на покрове. За окном уже совсем рассвело. Кассандра устала. Пока еще терпимо, но что будет через пару часов? Она не может передать покров другому человеку, даже Бимбикин. Это же не эстафетная палочка. И что делать? «Вымоталась?» — спросил Алишер. Кассандра кивнула. «Ты тоже», — сказала она. «Я же вижу. Кстати, ты так и не объяснил, как вообще здесь оказался?» «Сложно сказать». Алишер потер лицо. «Судьба, наверное». Кассандра тихо рассмеялась и оглянулась на Мари. «Судьба, точно», — пробормотала она. Кассандра не понимала, почему Алишер не ляжет спать, как другие. Вот если бы она могла... У нее слипались глаза, и голова сама собой склонялась на грудь. Опасаясь, что сейчас заснет, Кассандра потянулась одной рукой, расправила плечи и принялась считать радужные переливы своего покрова. Из синего в красный, из оранжевого в изумрудный. Переливы было видно только под определенным углом, и Кассандра наклоняла голову то вправо, то влево. Пока не заметила, что темная точка, только что появившаяся на горизонте, с каждой секундой становится все крупнее. «А вблизи заметно, что у тебя глаза другого цвета», — внезапно сказал Алишер. «И вообще совсем другие глаза. Не как у Ники и...» «Что?» — рассеянно бросила Кассандра, вскакивая с места. «Ребята, тревога!» — крикнула она. «Над нами вертолет Федерации!»